Портал «Фантаскоп» представляет рассказ «Глюк по имени Зямза». Автор Наталья Землянская. Читает Олег Шубин. «Парень, купи арбуз!» Сиплый голос над ухом вывел Лешу из задумчивости. Он оглянулся. Чуть в стороне от торгового ряда, где бабульки выставили на продажу домашние соленья, мешки с семечками и прочую нехитрую снеть, терся испитого вида мужичонка. «Купи!» — настаивал синяк. — Недорого прошу. Тебе не деньги, а мне на похмел. Зачем Леша замедлил шаг? Почитатель дорогих бутиков и супермаркетов, он из брезгливости и высокомерия никогда ничего не покупал на стихийных уличных рынках. Но мужичонка прямо вцепился в рукав. — Я соленые не люблю, — поморщился Леша. — Свеженький! — обиделся приставала. — Глянь, какой молодец! Зеленое полосатое чудо и впрямь выглядело чудесно. Летнее такое, яркое пятно заплаткой на промозглой серости ноябрьского дня. И как-то само собой получилось, что веселый круглобок перекочевал к парню в обмен на новенький стольник. Это уже потом Леша с содроганием вспомнит грязный рукав мерзкого ватника, коим мужичок прижимал к себе арбуз, и его корявые пальцы с черной каемкой ногтей и тошнотворный запах застарелого перегара. А пока он ладонями ощущал гладкую прохладу упругих боков, и настроение из осеннего стало праздничным. Дома, тщательно вымыв покупку, он выдрузил арбузище на большое блюдо. Острым ножом безжалостно вспорол красавцу бок, делая шляпку. Корка поддавалась с многообещающим хрустом и, наконец, явила восхитительную бордовую мякоть с черными пуговками глянцевых семечек. «Сахарный!» — с удовольствием причмокнул Леша, распробовав вырезанный из шляпки кусочек. Отрезав полукружием толстую скибку, он с хлюпанием впился в ее середину. Сладкий сок ручьями потек по рукам, подбородку, и он снова взялся за нож и... замер. Из арбузного чрева отчетливо донесся такой же довольный хлюп. После смены дежурство выдалось тяжелым, Светка вернулась домой из клиники под утро. Но отдохнуть ей не дали. Едва коснулась головой подушки, как нудным комаром запел мобильник. «Хохлова!» — сердито сказал мобильный. «Я тебе всю ночь звонил!» «Ну?» — осторожно переспросила она, ничего не понимая с просонья. «Дуй ко мне! Быстро!» — приказал телефон. «Сейчас!» — с облегчением выдохнула она, узнав, наконец, собеседника. Телефон изменил тактику. «Светка!» — трагический шепот. «Спасай!» По натуре своей Светка Хохлова, 28, 120, 100, 120, а вот это вас не касается, была существом сердобольным. Поэтому слово «спасай» возымело магический эффект. На что и было рассчитано. Светка собрала в постели конечности, кое-как встала и поплелась на кухню. Маленькое зеркало над раковиной было настроено враждебно. Оттуда на нее глянула мятая узкоглазая личина, явно чужая. «Утро в китайском квартале», — пробормотала девица, трогая пальцами припухшие веки. Зеркальце злорадно показало язык. Чашка кофе вернула ее к реальности. Контрастный душ, боевой макияж, беглый взгляд в зеркало. И через полчаса, хлопнув дверью, Светка выкатилась навстречу новому дню. «Вот», — раскачиваясь в кресле из стороны в сторону, Леша неопределенно махнул рукой в пространство. Его согбенная фигура выражала крайнюю степень отчаяния. Светка медленно осмотрела невыносимо аккуратную комнату. Сосредоточиться ей, не выспавшейся, было еще трудно. Наконец, взор ее споткнулся о журнальный столик. Там красовался всамделишный арбуз. Уполовиненный, но все еще прекрасный. «Ну, Леха, жадоба! В одиночку арбуз стрескал. А еще друг называется!» Леша в ответ подозрительно всхлипнул. Светка решительно шагнула вперед. При этом она покачнулась и задела бедром изысканный торшер, выписанный недавно по каталогу из Италии. Леша очень чванился этой вещью и гостям запрещал даже близко подходить к произведению искусства. Заграничный раритет немного подумал и грациозно рухнул на пол. «Упс!» — виновато замерла на месте разрушительница. Но Леша даже не шевельнулся. Лишь в глазах его вспыхнули было, но тут же погасли красноватые огоньки. И тогда Хохлова поняла. Очевидно, и впрямь случилось нечто ужасное. Добравшись кое-как до столика, с ориентацией в пространстве было плоховато, Светка обнаружила, что арбуз изнутри тщательно выгрызен, до белой корки. и в этой импровизированной чаше снует какое-то мелкое, в ладонь высотой, существо, слегка напоминающее ящерку. Слегка, потому что от ящерицы существу достались только хвост и тулово. Короткую шею венчала тупоморденькая голова, миниатюрнейшая копия башки тиранозавра, такая же зубастая и хищная на вид. Нижняя конечность оно явно унаследовало от лягушки, вместе с перепончатыми лапками. А вот ручонки с крохотными пальчиками карикатурно смахивали на человечьи. «Что это?» — тоном инквизитора проскрипела Светка. Она прекрасно знала, что приятель терпеть не мог разную мелкую живность, включая собак и кошек, ведь они портили мебель, гадили и плохо пахли. Леша издал невнятный горловой звук. «Это клюк», — прошептал он. «Это мне снится». «Нет», — дружелюбно парировала Хохлова, зевая. «Я-то не сплю. Я в полном порядке». С последним можно было поспорить, но суть от того не менялась. Странная зверушка в арбузных корках оставалась беспощадно реальной. Нагнувшись над столиком, Светка пальцем погладила зверька по шершавой темно-зеленой спинке. Тот замер и осмысленно уставился на нее желтыми глазами-бусинками, изучающе и настороженно. «Какие проблемы?» — спросила Светка, когда они с ящеркой вдоволь нагляделись друг на друга. Леша посмотрел на нее дикими глазами. «Она... Я мог заразиться?» — фальцетом выкрикнул он. — Эта гадость была прямо в арбузе! — Ну почему сразу гадость? — невозмутимо возразила Светка. — Очень даже миленькое создание. — Ты не понимаешь! — перешел на визг парень. — Она была крохотная, чуть больше семечки, а за ночь она выросла. А если она была там не одна? — Мойте руки перед едой, — наставительно заметила Хохлова. Убедившись, что никакая ужасная опасность ее приятелю на самом деле не угрожает, Светка пришла в благодушное настроение. «Да и что случилось-то?» Словно в ответ на ее мысли, загадочная зверушка высунула мордочку наружу. Уцепившись пальчиками за край полосатой чаши, она склонила голову на бок и проникновенно произнесла: «Зям-за!» «Мама!» — прожидал в ответ Леша. Светка достала из сумочки сигареты и зажигалку. Искоса посмотрев на приятеля, прикинула, что сейчас, по всей видимости, можно все, и нахально прикурила. Обычно Леша безжалостно выгонял гостей дымить на лоджию, но теперь он даже не заметил ее наглости. Зато возмутилась ящерка. «Зям-за!» — сердито прошипела она, нервно шевеля крохотными ноздрями и громко клацнула челюстью. «Ну, ты мне еще!» — беззлобно возмутилась Светка и нарочно пустила дым в ее сторону. Сизая струйка окутала зверюшку облачком. Та вдохнула, закатила глазки и, поджав лапы, брякнулась на спину. Светка вскочила. «Сдохла, что ли? Ах, бедненькая!» Мнимая ящерица не подавала признаков жизни. «Вот блин!» Зато Леша тут же вышел из ступора. Подбежав к столику, он осторожно подтыкал зямзу пальцем, потом схватил арбуз и, неся его на вытянутых руках, галопом поскакал к входной двери. «Ты куда?» — вдогонку спохватилась Светка. Ответом ей был шум мусоропровода. «Избавились!» — с мрачным удовлетворением выдохнул Леша, появляясь обратно. Походкой лунатика он прошествовал в ванную, открыл горячую воду и долго, шумно и тщательно мыл руки, пока не уничтожил все запасы разных моющих и дезинфицирующих средств, включая зубную пасту и жидкость для чистки унитаза. Хохлова терпеливо ждала, безнаказанно пуская к потолку колечки дыма. Хозяин квартиры по-прежнему не замечал столь вопиющего нарушения суверенитета, из чего Светка заключила: парнишке совсем худо. Выбежав из ванной, Леша схватил ноутбук. «Что ищем?» — лениво поинтересовалась гостья, пристраиваясь рядом. Леша, не отвечая, сосредоточенно рыскал по страницам поисковиков. На это занятие он убил часа два. Светка успела чуток вздремнуть. «Ничего похожего», — раздраженно констатировал Леша, выключая комп. Светка поспешно спрятала полную пепельницу, одновременно заметая ногой под кресло предательские комочки пепла. Леша яростно потер утомленные глаза. «Боже, как я устал!» «Значит так. Первым делом сдать все анализы. Кровь проверить, кал, УЗИ. Что еще? Ну, ты же медик. Такими проблемами, наверное, инфекционисты занимаются. Давай тебе клизму поставим», — с невинным видом предложила Светка. «И дело с концом». Но пострадавший шутки не понял. «Клизму?» — озабоченно пробормотал он. «А у меня нету. Надо в аптеку сбегать». «Литров на 20 попроси», — продолжала глумиться подруга. Неизвестно, чем бы закончился диалог, но тут что-то громко ударило по входной двери. Сбитый с толку бессонницей прошедшей ночи, Леша машинально распахнул дверь во всю ширь. И тут же ее захлопнул, успев разглядеть, что на лестничной площадке стоят двое. Низенькие, коренастые, в темных очках и пиджаках черного цвета, они выглядели призабавно. Шляпки были такие миленькие, точь-в-точь, как у американских гангстеров из старых фильмов. И коротенькие тупорылые автоматы, торчавшие у них в лапах, смотрелись очень прикольно. И вообще, они сильно походили на рисованных мультяшек. Особенно учитывая одно обстоятельство. Это были не люди. Леша осознал сей факт не сразу, а лишь когда беззвучным выстрелом вырвало замок, и покалеченная дверь с жалобным скрипом медленно отворилась вновь. «Глянь, крокодилы!» — по-детски удивилась Светка. И в самом деле, два крокодила в безобразных пиджаках и элегантных шляпах преспокойно стояли себе на задних лапах в обыкновенном городском подъезде, сжимая в лапах самые обыкновенные автоматы. В их черных очках отражались невозмутимые коридорные лампочки. Из дула одного из автоматов меланхолично вился сизый дымок. «Где принцесса?» — сиплым хором спросили пришельцы. По-человечески так спросили. При этом один из них нервно дернул из стороны в сторону толстенным зеленым хвостом. «Принцесса?» — шумно сглотнув, переспросил Леша. «Принцесса!» — хрипло подтвердили хвостатые налетчики. «Где?» «Я не знаю», — неестественно улыбаясь, очень дипломатично, как доктор буйному пациенту, тоненьким голосом ответил Леша и аккуратно прикрыл раздолбанную дверь. Он продолжал резиново улыбаться, когда ослепительно и бесшумно вспыхнуло, и в стене позади него образовалась внушительная дыра. Многострадальную дверь смело в неизвестность, и у одного из тех, что нелепыми изваяниями торчали у входа, в лапах была теперь базука. «Что такое?» — квакнула Светка, слегка обалдевшая от всего, что успело произойти за каких-то 5 минут. Ей жутко хотелось спать, и накопившаяся усталость мешала воспринимать реальность всерьез. Да и крокодильчики были уж очень прикольные. До Леши вроде стал доходить нешуточный характер происходящего, но подруга мешала сосредоточиться. «Надо выпить кофе», — дернула она его за рукав. «А эти?» «Они нам мерещатся», — не очень уверенно объяснила Хохлова. «Нет у нас никакой принцессы», — рявкнула она на пришельцев. Те не шелохнулись. «Вот видишь», — удовлетворенно сказала она. «Хотят, пусть ищут, раз приспичило. Нам чужого не надо». «Сияющий рыцарь Памаук не входит в чужой дом без приглашения», — оскорбленным тоном заявил, вдруг оживая, один из пиджаков, тот, который держал базуку. «Да что вы!» — радостно удивилась Светка. «Вот и славно! И вряд ли он его дождется!» И потащила спотыкающегося Леху на кухню. Но к ее большому возмущению тот, что с базукой, нахально затопал следом, царапая дорогие полы тяжелым чешуйчатым хвостом. «А ты куда прешь? Сияющий рыцарь, блин!» — возмутилась Хохлова. «Его великолепный слуга Татаукан приглашения не ждет!» — огрызнулся хвостатый и, оттолкнув людей, первым протиснулся на кухню, которая сразу зрительно как-то уменьшилась в размерах. «Логично», — заметила про себя Светка после мимолетного замешательства, наблюдая, как тот шарит по ящичкам и шкафчикам. «Зачем сияющему рыцарю подвергать свою драгоценную жизнь опасности? Он лучше обождет у порога, пока верный слуга ищет на хвост приключений». Рептилия методично выдернула из кухонного стола очередной ящик и с грохотом высыпала на пол его содержимое. Леша болезненно поморщился. «Полегче!» — возмутилась Хохлова, получившая по ноге выпавшей скалкой. Хвостатый в ответ сердито сверкнул глазами, но пыла не убавил. «Что вы тут все ищете, в конце концов?» «Принцессу!» — невозмутимо отозвался Татаукан и полез в баночки со специями. «Вот заладил!» — окончательно рассвирепела Светка. «Могу предложить только принца. На горошине. Недорого!» И кивнула в сторону приятеля, который, как заведенный, болтал ложечкой в чашке, глядя куда-то в одну точку. «Не годится!» — поморщился крокодил, критически оглядев Лешу с ног до головы. «А я?» — кокетливо поинтересовалась Светка. Ее хвостатый налетчик оглядел более внимательно. «Нет!» — заявил он наконец. — «Почему?» — оскорбилась Хохлова. — «Принцесса красивая!» — пояснил он, мечтательно закатив глаза, и вздохнул. — «И маленькая!» — добавил он сварливо, видя, что на Светкином лице проступила обида. — «Вот такая!» — он развел лапы на длину человеческой ладони. Тут Хохлову внезапно осенило. — «Стоп! А вы часом не ту ящерку ищете, которую Лешка... Тут она вовремя сообразила, что незваным гостям могло не понравиться, как Леша обошелся с несчастным существом. — Которую что? — подозрительно переспросил крокодил. — Ничего, — пожала плечами Светка и посмотрела на Хвостатого абсолютно тесными глазами. — Это я так, о своем, о девичьем. Татаукан задумался, похлопывая хвостом об пол. Потом сорвался с места и понесся в прихожую. Судя по звукам, он вышел на лестничную клетку к своему напарнику, истуканом торчавшему у входа. Вернувшись, крокодил сунул Светке под нос какую-то штучку. «Смотри!» В маленьком медальоне красовался портрет давешней зямзы. Медальончик Хлова оценила сразу. Тонкой работы, богато украшенный камнями и финифтью, на замысловатой золотой цепочке. «Ух ты!» — восхитилась она, имея в виду вещицу. «Да!» — не менее восторженно подтвердил крокодил, имея в виду портрет. «Красивая!» — и, воровато оглянувшись в сторону прихожей, чмокнул изображение. «Принцесса!» И в голосе его было такое неприкрытое обожание, что Светка, уловив, что говорят они о разном, великодушно промолчала. «Ты видела ее здесь?» — строго спросил хвостатый воздыхатель. «Никогда!» — не моргнув, соврала Хохлова. Крокодил помахал медальоном перед Лехой. «А ты?» «Что?» — вздрогнул Леша, выходя из комы. «Ты видел ее?» — раздельно повторил Татаукан. Заторможенный Леха машинально кивнул. Но Светка из-под тишка так зыркнула на него, что он тут же отрицательно замотал головой. Эти манипуляции не прошли незамеченными. «Так», — ощерился крокодил. «В глаза смотреть!» И когтистой лапой схватил парня за подбородок. «Видел или нет?» Не на шутку струхнув, Леша, тем не менее, героически пошел в отказ. «Лапы убери, ты!» — встала на защиту друга Хохлова. Она не любила, когда обижали слабых, а против многопудового монстра Леша выглядел, мягко говоря, слишком изящно. «Ладно!» — нехорошим голосом согласился Татаукан и снова исчез в коридоре. Вернулся он с маленьким флакончиком светлого металла. Ничтоже сумнявшийся, он опять схватил Леху и, ловко разжав тому челюсти, капнул ему в рот из флакончика какой-то жидкости. «Эй!» — завопила Светка. «Ты чего делаешь?» «Хе!» — довольно оскалился гость. «Теперь он будет говорить правду». «Всегда?» — ужаснулась Хохлова. «Нет!» — успокоил хвостатый. «Какое-то время!» Какое, он тактично не уточнил. «Эта гадость была в арбузе, который я съел», монотонным голосом произнес подопытный. Морду крокодила исказила ярость. «Гадость!» — зловеще переспросил он. Его лапы потянулись к базуке. «Пощадите!» — вмешалась Хохлова. «Он не способен, в силу слабого разума, оценить всю прелесть вашей, С видимым неудовольствием Татаукан отложил оружие. «Арбузные корки», — продолжал Леха, — «я выкинул в мусоропровод». В этом месте Светка сильно пнула его под столом. «Вместе с этой гадостью», — невозмутимо закончил Леха, потирая ушибленную ногу. «Да, сыворотка правды, блин», — подумала про себя Хохлова. Татаукан окаменел. В кухне наступила полнейшая тишина. Прошла вечность. «Выкинул!» — простонал он, наконец, хватаясь за сердце. В голосе его было столько неподдельного горя, что Светке стало ужасно стыдно. Пошатываясь и хватаясь за стены, Татаукан поплелся в прихожую, забыв базуку. Вся его фигура была живым воплощением скорби. Хохлова побежала за ним. «Они бросили ее светлейшество в помойную яму!» — доложил он хозяину через порог и, прикрыв лапой глаза, бессильно прислонился к притолоке. «Что?» — неожиданно тонким голосом взвизгнул сияющий рыцарь. «Эльфийскую принцессу на помойку? Да как они посмели?» «Эльфийскую?» — тупо переспросила Светка. «Но мы же не знали, что она того принцессы и вообще...» «Что делать? Что делать?» Помаук заметался по лестничной площадке. «Нам отрубят головы! Мы пропали!» Светка вдруг ясно поняла, что, в отличие от слуги, сияющий рыцарь переживает исключительно за свою чешуйчатую шкуру, а не за маленькую ящерку, медальон с изображением которой болтался теперь у него на шее. «Без паники!» — заявила она, решительно выступая вперед. «Еще не все потеряно!» Татаукан встрепенулся и с надеждой уставился на нее. «Попробуем отыскать вашу... эту!» И пошла по лестнице вниз. Следом послушно потопали крокодилы. Последним, словно сомнамбула, потащился Леша. Было еще очень рано, к тому же воскресенье, да еще и дождь. Поэтому на улице ни души. Правда, в тот момент Светку совсем не заботило, что их могут увидеть. Ну, прогуливают люди крокодильчиков. Подумаешь. Тем более, что они, похоже, и не крокодилы вовсе. «Вот», — сказала Светка, когда процессия выстроилась перед дверью подсобки, примыкающей к подъездной. Там находился контейнер, куда сверху падало все из мусоропровода. Ключ у дворничихи. Из окна первого этажа, незамеченное, выглянуло любопытное старушечье лицо. «Зачем нам ключ?» На лапах татаукана выросли длинные лезвия, по три на каждой. «Ого!» — невольно воскликнула Хохлова. Крокодил польщенно улыбнулся. Старушка в окне спряталась за занавеску. Но он не успел показать свою удаль. Из арки, отделяющей двор от улицы, выехала машина с полосой на борту и надписью «Аварийная». «Атас!» — скомандовала Светка. Великолепная четверка на цыпочках метнулась к детской беседке, откуда хорошо просматривались подступы к дому. Аварийка притормозила как раз у подъезда. Оттуда вылезли двое в спецовках. Водитель остался в кабине. Они о чем-то лениво посовещались, потом стали открывать подсобку. В беседке затаили дыхание. Старуха в окне снова вылезла из своего укрытия. Оценив обстановку, она распахнула створку и наябедничала. — Ребятушки, там всю ночь кто-то скулил и стучало под утро чегось. — Разберемся. Вдруг изнутри что-то тяжело бухнуло по двери. — Ого! — сказали ребятушки. Снова удар. И не успели они отскочить в сторону, как дверь слетела с петель, едва не придавив одного из них, а из темной вонючей пещеры подсобки наружу вырвалось нечто огромное. — Батюшки! — ахнула старушка. — Динозавр! — Динозавр, мать твою! — завопили ребятушки. Бабка молниеносно захлопнула окно. Мужики ломанулись к машине. Водитель ударил по газам и резво взял с места в карьер. Вопя и матюгаясь, его товарищи помчались вслед с той же скоростью. Монстр тоже подался вперед, но, сделав пару шагов, остановился. Задрав угловатую башку к небу, он издал ужасный рык, так что сотряслась беседка, где пряталась наша четверка. — Что это? — не желая верить в собственную догадку, потрясенно прошептала Светка. — Принцесса! — рухнув на колени, в фанатичном экстазе простонал Татаукан. — Нам точно отрубит голову, — просипел Помаук. — Страсть Господня! — невозмутимо констатировал правдивый Леша. Порычав еще немного, новоявленная принцесса поскакала по двору. Ее движения здорово напоминали куриные повадки. Поэтому, несмотря на размеры, выглядела она припотешно. Внимательно исследовав мокнущие под дождем горку, качели и пустые клумбы, принцесса двинулась в сторону беседки. — Лепите защитное заклинание, господин! — воскликнул слуга. — Быстрее! Помаук, проделав лапами короткие пассы, метнул в сторону монстра серебристый комок, смахивающий на клубок ниток. Словно снежок, тот ударил принцессу по носу и, рассыпавшись, опутал ее всю блестящей паутиной. — Теперь нашу девочку никто не обидит! — обрадовался Татаукан. — А нас? — попыталась уточнить Хохлова. Принцесса-переросток принялась обнюхивать крышу беседки. — Надеюсь, ваша обожаемая девочка — вегетарианка? — поинтересовалась Светка, не без внутренней дрожи наблюдая, как этот гибрид ящера и лягушки изучает их укрытие. Вопрос остался без ответа. Из серой хляби плачущих небес на землю стремительно и бесшумно опустилась темная, метров пять в диаметре, сфера. Едва она коснулась поверхности, как из ее чрева повалили наружу волосатые низкорослые существа. Принцесса, напуганная их появлением, тут же ударилась в бега. В два прыжка она пересекла двор и, пригнувшись, скрылась в арке, отделяющей внутреннее пространство от улицы. Волосатики бросились за ней. Но не тут-то было. — Стоять, исчадие Мордора! — громовым голосом рявкнул, преграждая им путь Татаукан. Помаук, невесть откуда, выхватил меч, его слуга повторил то же самое. Словно по мановению волшебной палочки, с головы до ног их оковали стальные латы. — Слава Беллингору! — завопили хвостатые воины и бросились в атаку. Вращая клинками с такой скоростью, что сталь лезвия сливалась в сияющий круг, крокодилы бешено поперли в атаку. Лязг металла и гортанные выкрики на чужеземном языке вспороли тишину сонного дворика. Пришельцам пришлось туго, но один из них изловчился и, сотворив заклинание, поднял тучу пыли, ослепив противника. Когда пыль рассеялась, темная сфера исчезла. Рубаки, едва отдышавшись, тоже скрылись в неизвестном направлении. «Я что-то слегка офигел от всего», — проскрипел Леша, стуча зубами, когда все утихло. Они со Светкой сидели, скорчившись на маленьких скамеечках. Сквозь бутафорскую крышу беседки капал холодный противный дождь. «Я тоже», — призналась Хохлова и высунула руку в окошко. Подставив ладонь, она ловила дождевые капли, размышляя вслух. «Думаю, за нашей красавицей гоняются враждующие группировки. А этот сияющий рыцарь — ее жених. Или телохранитель. Или еще кто-нибудь. А при чем здесь арбуз?» Стремление докапываться до сути было маниакальной чертой Лешкиного характера. «Откуда же я знаю? Может, она... пошла на бал? Вот, и не успела», — ляпнула Хохлова первое, что пришло на ум. «Чего не успела?» — тупо переспросил Леха. «Не успела вернуться домой. Часы — бум, карета — хлоп и в арбуз. А девочка застряла». «Не понял». «Сказку помнишь?» — начала закипать уставшая подруга. «Про Золушку. Там же тыква была». «Да откуда же я знаю?» — окончательно рассвирепела Хохлова. «Может, фея чего перепутала?» И, видя, что Леша собирается задать очередной вопрос, потащила его из беседки прочь. «То ли ты, парень, переутомился, то ли на тебя все еще их отрава действует». У самого дома нашу парочку перехватила уже упомянутая старуха с первого этажа. «Они вместе с этими страхолюдами были», — наябедничала она стоящим рядом с патрульной машиной милиционером. Стражи порядка были вызваны ею лично во время недавнего сражения. В своем телефонном сообщении бдительная гражданка представила побоище как бандитскую разборку, здраво рассудив, что если скажет о прилете НЛО, то к ней приедут совсем с другого учреждения. «Шлялись я тут с ними по двору все утро!» — гнула свое бабка. Светка поняла, надо срочно превратить все случившееся в недоразумение, иначе может быть непредсказуемое продолжение. «Небось и чудище ихое!» — на свою беду ляпнула кляузница. «Какое чудище?» — холодно удивилась Хохлова. «Вы, тетенька, совсем сбрендели!» Милиционеры переглянулись. «Что?» Старуха аж задохнулась от такой наглости. А Светка перешла в наступление. «Что вы ее слушаете? Бабулька не в себе. Мы вот с утра собаку ищем, и ничего такого не видели». «Бесстыжие твои глаза!» — завопила бабка. «Люди добрые! Она брешет!» «Пить надо меньше!» — базарным тоном парировала Хохлова. Старуха мгновенно забыла, с чего началась перепалка, и принялась рьяно защищать свое достоинство. «Понятно», — прищурился старший наряда. «А вы, молодой человек, что скажете?» — для проформы спросил он у Леши. Зря он это сделал. Действие варварского снадобья, оказывается, еще не закончилось. Леша правдоруб открыл рот и... Из психиатрической клиники Лешу выпустили довольно быстро, не обнаружив ничего, кроме нервного переутомления. «Больше отдыхайте», — поотечески посоветовал врач. «А вы у него, правда, никаких отклонений не нашли?» — строго уточняла Светка, пока Леша переодевался в смежной с кабинетом комнате в привезенную ею одежду. «Все в полном порядке», — заверил эскулап. Он ошибся. Через неделю Лешу уволили с работы. Дело в том, что среди сослуживцев Леха слыл карьеристом, подхалимом и лизоблюдом, что, впрочем, соответствовало истине. Но, вернувшись якобы из отпуска, Алексей стал совсем другим человеком. Резал правду в глаза, невзирая на чины и регалии. Народ дивился, хихикал, шушукался в курилке. Кое-кто открыто аплодировал герою, и все с нетерпением ждали развязки. Терпение начальства кончилось в тот момент, когда Леша умудрился пообщаться с так не кстати попавшимся ему под руку проверяющим из налоговой. Скандал замяли. Карман налоговика отяжелил пухлый конверт. Лехе указали на дверь. И снова в квартире Хохловой раздался телефонный звонок. «Светка! Спасай!» Спустя час она уже сидела на Лешкиной кухне. «Ты совсем теперь свою правдорезку закрытой держать не можешь?» — сердито допрашивала она приятеля. Леха в очередной раз наполнил стопки. «Нет», — грустно сказал он, — «это сильнее меня». «Понятно. Типа назло врагам козу продам, чтоб дети молока не пили. Интересненько. Ну-ка проверим. Что, например, ты думаешь обо мне?» «Ты толстая рыжая дура», — тотчас ответил Леша, как примерный ученик на уроке. «Вот террас!» — опешила Светка, поперхнувшись. «Ну, толстая и рыжая еще ладно. Чего уж тут. Но почему дура? Потому что умная не нянькалась бы с такой плесенью, как я, и с прочими идиотами, которые этого не заслуживают. Обсудить это они не успели. К ним постучали. Наученный горьким опытом, Леха выглянул в глазок. На площадке стояли двое. В пиджаках и шляпах. «Кто там?» — зачем-то спросил он, хотя и так было ясно. «Это мы, эльфы!» Леша вопросительно посмотрел на подругу. «Лучше открой», — посоветовала Светка. «Двери нынче дороговаты». «Мы тут у вас одну штуку забыли», — любезно пояснил Татаукан, приподнимая шляпу. Его господин снова замер столбом, не удостоив людей даже приветствием. Светка с Лехой переглянулись. «Видите ли, мы вашу штуку того выкинули». Они действительно тайком вывезли базуку за город на Лехиной машине и закопали ее в лесу. «Не оставлять же такой дома!» Татаукан наградил их долгим красноречивым взглядом. «Что за мания такая, все выкидывать? И как мы теперь попадем домой?» — скрипнув зубами, пролязгал Помаук. И тут Светку осенило. «Дашь на дашь», — нахально заявила она. «Сколько?» — деловито осведомился Татаукан, жестом фокусника доставая из воздуха паркер и чековую книжку. «Мы вам вещичку, а вы нам противоядие», — отчеканила Хохлова. «Для этого правдолюба», — и кивнула в сторону Лехи. «Я ж сказал, дура», — отстраненно прокомментировал тот. «Нет, чтобы деньги взять». «Заткнись», — посоветовала Хохлова. «Ну как?» «Без проблем», — хором ответили крокодилы, то есть эльфы. Темные верхушки деревьев, перешептываясь, царапали черное, круто посоленное осенними звездами небо. В ночном лесу было холодно, сыро и неуютно. Татаукан быстро клацал когтями по кнопочкам на боковой поверхности вожделенной штуковины, которую они вчетвером только что извлекли из неглубокой ямы. Перед этим он всю дорогу до места читал людям лекцию на тему, как не следует обращаться с трансмутатором пространства, даже если он похож на примитивное людское оружие. Помаук стоял рядом, и даже в темноте было видно, какая надменная у него физиономия. Чуть поодаль топталась и вздыхала невидимая зямза. «Теперь вам головы не отрубят?» — съехиничала Светка, чтобы немного сбить с рыцаря спесь. «Кстати, что за дикий обычай такой?» «Усекновение головы — лучший способ убить бессмертного», — высокомерно пояснил сияющий рыцарь. «Вы бессмертны? Ах, простите, я как-то забыла, что вы эльфы. Скажите, а... Словом, я вас немного по-другому представляла. Ну, там острые ушки и все такое. Похожими на людей». «Людям свойственно низводить божественные до своего уровня», — фыркнул Помаук. «Кошмар! Так вы еще и боги?» — съязвила собеседница. «Я не совсем точен», — поправился тот. «Под термином «божественное» я подразумеваю более узкий смысл. Нечто древнее, не совсем понятное, обладающее способностями, недоступными человеку. Мы, эльфы, как раз подпадаем под это определение. Наша раса...» «Знаю, знаю», — Хохлова почувствовала, что ей грозит еще одна лекция. «Вон, всякие окаменелости до сих пор попадаются». «Нашим братьям на земле не повезло», — Помаук состряпал скорбную мину. «Что ж стряслось-то?» «Война. Принцесса Зямза, дщерь земного королевского рода. Ее предкам пришлось покинуть родную планету. Ныне ее соплеменников осталось очень мало, но в их руках сосредоточена огромная власть и несметное богатство галактики». При этих словах он невольно облизнулся. «Да, однако какая-то она дикая у вас», — не удержавшись, брякнула Светка. «Она еще совсем младенец», — умильно просюсюкал рептилоид. «А вот обыкновенные крокодилы», — начала была Светка, но Помаук недовольно поморщился. «Они имеют к нам такое же отношение, как обезьяны к человеку». У Светки на языке, покалывая острыми иголочками неутоленного любопытства, вертелась еще целая куча вопросов. Но тут слуга доложил, что все готово, и спустя несколько минут паранормальная троица растаяла в ночном воздухе. На прощание Татаукан дал Лехе маленькую коробочку, обещанное противоядие. «Ну смотри», — сказал он, — «может, пусть будет все как есть?» Эта коробочка оказалась единственным вечным подтверждением странной истории, в реальность которой с трудом верилось даже самим участникам. Леха так и не рискнул попробовать ее содержимое. «Знаешь, Хохлова», — сказал он, — «а мне ведь и так нормально, даже легче. Чувство такое, что ушло все ненужное, искусственное. Будто я играл в какую-то игру по навязанным правилам. А теперь она закончилась, и не надо больше притворяться, и можно быть самим собой. Спустя время на вечеринке у Лехи коробочка случайно попалась Светке на глаза. Бесформенный синий-зеленый комок на дне ее по-прежнему оставался нетронутым. Она не удержалась, из любопытства откусила кусочек. Безвкусная кашица во рту не вызвала никаких ощущений. Выплюнув разжеванное снадобье в кухонную раковину, Светка полезла в холодильник добавить кое-чего к закускам на столе. В комнате веселились гости. Из-за этого шума она не сразу поняла, что кто-то стучит в окно. Не успев удивиться, Светка машинально раздвинула полоски жалюзи и оторопела. Прямо перед нею, на высоте 10-го этажа, висел в ночи огромный мохнатый слон. На его бивнях зацепилась сытая желтая луна. «Глюк», — сказала сама себе Светка. «Эльф», — поправила ее слоняра, трепеща маленькими крылышками. «А вы тут двоих в шляпах не видели?» Вы слушали рассказ «Глюк по имени Зямза». Автор — Наталья Землянская. Читал Олег Шубин.